Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Фаджр. Заря. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة 89, аят 1. والفجر. Аллах поклялся несколькими знамениями в подтверждении их истинности. Подобное допустимо в арабском языке, если речь идет о чем-то очевидном и важном, и именно так обстоит дело в данном случае. Утренняя заря наступает в конце ночи и в преддверии утра. Всевышний поклялся ею, потому что именно в последние часы ночи проявляются великие знамения, свидетельствующие о могуществе Аллаха, который один управляет делами вселенной и один достоин поклонения. В эти часы совершается рассветный намаз, который настолько важен и значителен, что заслуживает того, чтобы Аллах поклялся им. Сура 89, аят 2. Речь идет о 10 ночах месяца Рамадан или месяца Зульхиджа, поскольку вслед за каждой из этих ночей открывается день, полный обрядов поклонения и приношений, чего не происходит в иные дни. Одной из 10 ночей месяца Рамадан является ночь предопределения, которая лучше 1000 месяцев. А днем в этом месяце мусульмане соблюдают пост, являющийся одним из величайших столпов ислама. Одним же из 10 дней месяца Зульхиджа является день пребывания в долине Арафат, когда Аллах прощает своих рабов. В этот день сатана бывает унижен и посрамлен, потому что именно в этот день Всевышний Аллах одаряет верующих щедротами и осеняет своим милосердием. Именно в эти дни совершается большинство обрядов большого и малого паломничества. Все эти важные события заслуживают того, чтобы Аллах поклялся ими. Сура 89, аяты 3-4. По милости и мудрости Всевышнего, ночь окутывает землю мглой и мраком, а люди утихают, успокаиваются и отправляются отдыхать. Сура 89, аят 5. Поистине, даже части их достаточно для тех, чья душа не мертва и кто внемлет своему Господу. Сура 89, аяты 6-7. Народ Ирама — это некогда известное племя Ад, которое проживало на территории Йемена. Эти люди обладали огромной силой, но приступали к границе дозволенного Аллахом и были заносчивы. Сура 89, аят 8. Ни один народ не сравнится с ними в силе и мощи, и поэтому пророк Худ сказал им: «Помните о том, как он сделал вас преемниками народа Нуха, Ноя, и сделал вас еще более рослыми. Помните о милостях Аллаха, быть может, вы преуспеете». Сура 7, аят 69. Сура 89, аят 9. Они тоже обладали большой силой и высекали жилища в скалах, расположенных в долине Кура. Сура 89, аят 10. Имеются в виду египетские воины, которые поддерживали его власть, подобно тому, как колья и столбы поддерживают строение. Сура 89, аяты с 11 по 13. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Это относится к адитам, самудянам, фараону и всем, кто последовал их примеру, бесчинствовал и причинял страдания рабам Аллаха, мешая им исповедовать истинную религию и благоустраивать свою жизнь. Они совершали всевозможные грехи, исповедовали безбожие, враждовали с посланниками и мешали людям встать на путь Аллаха. Когда же их заносчивость достигла такой степени, что их погибель стала неизбежна, Аллах низвел на них свою кару. Сура 89, аят 14. Инна раббака лабильмирсад. Он подстерегает ослушников, дает им небольшую отсрочку, а затем хватает их могучей хваткой. Сура 89, аяты 15-16. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Всевышний сообщил о том, что человек по своей природе невежественен и несправедлив. Он не думает о последствиях своих деяний и предполагает, что окружающее его благополучие не исчезнет и будет длиться вечно. Он считает, что если Аллах почтил человека богатством и благами в этом мире, то он является почитаемым и приближенным рабом. А если же Аллах сделал его мирской удел скудным, то он является презренным и униженным. Аллах отверг подобный расчет и сказал: Сура 89, аяты с 17 по 20. Калла балла тукримуна льятима вала тахаддуна аля таамиль мискин. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Не всякий, кого Аллах одарил мирскими благами, дорог ему. И не всякий, кто наделен скудным уделом, является униженным и презренным. Богатство и нищета, достаток и лишение — это всего лишь испытание Аллаха, которому он подвергает своих рабов, чтобы щедро вознаградить тех, кто терпелив и благодарен, и подвергнуть тяжкому наказанию тех, кто лишен этих прекрасных качеств. Если человек стремится только удовлетворять свои потребности, то это свидетельствует о низменности его устремлений. Аллах укорил таких людей за то, что их не заботит судьба нуждающихся. Они не почитают сирот, которые лишились отца и кормильца и нуждаются в утешении и поддержке. Более того, они презирают их, потому что их сердца лишены сострадания и благих намерений. Они не подталкивают друг друга заботиться о нуждающихся, нищих и бедных, потому что они скупы, и любовь к мирской жизни укоренилась в их сердцах. Они жадно пожирают завещанное имущество, не оставляя после себя ничего, и сильно любят богатство. Всевышний сказал: «Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше». Сура 87, аяты 16-17. «Но нет, вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете последней жизнью». Сура 75, аяты 20-21. Сура 89, аяты с 21 по 23. Калла, иза дуккатиль арду даккан даккан, ва джаа раббука вал малаку саффан саффа. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Богатство, которое вы возлюбили, и удовольствия, которые вы стремитесь получить, не пребудут с вами вечно. Напротив, вас ожидает великий день и страшный ужас. Наступит день, когда горы разрушатся, а земля превратится в ровное ристалище, без ям и кривизны. И вот тогда придет Аллах, осененный облаками. Он придет для того, чтобы вынести окончательный приговор всем своим рабам. Ангелы каждого неба встанут в один ряд, и эти ряды один за другим окружат Божьи творения со всех сторон. Они будут олицетворением покорности и смирения перед могущественным царем. В тот день ангелы приведут ад, закованный в цепи, и тогда человек вспомнит о содеянном добре и зле. Но это воспоминание не принесет ему пользы, потому что отведенное для покаяния время уже пройдет. Сура 89, аят 24. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Человек будет сожалеть о своих грехах и упущениях. Он будет кусать от отчаяния свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». Сура 25, аяты 27-28. Вот почему человек должен стремиться благоустроить свою жизнь в будущем мире и достичь полного счастья и услады в доме вечности. Сура 89, аяты 25-26. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Лютой кары будет удостоен каждый, кто пренебрег вестью о судном дне и не трудился во благо своей последней жизни. Адских мучеников закуют в огненные цепи. На лицах поволочат в пекло, и ими будут разводить адское пламя. Таково воздаяние грешникам. А тем, кто уверовал в Аллаха, положился на него и был верен его посланникам, скажут: Сура 89, аяты с 27 по 30. Я айятуха нафсуль мутмаинна, ирджи'и иля раббики радиятан мардиятан, фадхули фи ибади, вадхули джаннати. О душа, которая обрела покой в поминании Аллаха и возлюбила его. Вернись к Господу, который вскормил тебя своими благами. Ты будешь довольна своим Господом и той наградой, которой Он почтил тебя. Ты снискала Его благосклонность и заслужила право войти в рай. С этими словами обращаются к душам верующих в день воскресения и при их расставании с мирской жизнью.